Для обучения на втором курсе вам потребуются следующие книги. Стандартная книга заклинаний 2 курса Миранды Гасхук. Йоркширские йети Гилдероя Локхарта. Тропою троллей Гилдероя Локхарта. Выходные с вампиром Гилдероя Локхарта. Отдых с оборотнем Гилдероя Локхарта. Ужин с упырем Гилдероя Локхарта. Вечеринка у ведьмы Гилдероя Локхарта. И так далее, и тому подобное. Короче, нам было велено приобрести полное собрание сочинений этого самого Локхарта, про которого нам рассказывала Амелия. Причем писатель этот оказался весьма плодовит, ибо в списке литературы такая фамилия повторяется аж 26 раз. Собрание сочинений точно у отцов-основателей, право слова. Что сие значит? Сие значит, что преподавателем защиты от темных сил в этом году у нас будет сам месье Локхарт собственной персоной. Из этого следует, что и в этом году уроки по самому, казалось бы, нужному предмету в чародейском мире превратятся в полнейшую профанацию. Если вспомнить прочитанные мной некогда книжки, мсье Локхарт весь год только тем и занимался, что зачитывал детишкам цитаты из собственного собрания сочинений, да еще и требовал, чтобы все до единого ученички заучивали наизусть всю эту антинаучно-фантастическую заумь. Некоторые, и мадмуазель Гриинджер тому яркий пример, так и делали. Показал сию бумагу Андромеде, та сначала долго смеялась, потом нахмурилась. Это уже ни в какие ворота не лезет. Назначать бульварные книжонки учебными пособиями просто стыдно. Я читала этого Локхарта, ни в одном из его опусов нет ни капли здравого смысла. Вот что, тебе мы эту макулатуру приобретать не будем. На эти уроки можешь даже не ходить, я тебе разрешаю, все равно ничему умному тебя там не научат. Андромеда отвела меня в косой переулок, и все повторилось точно так же, как и в прошлый раз. От примерки новых мантий я ее все же отговорил, так как и на первом-то курсе балахонов не носил в принципе, в ватнике как-то теплее было. А вот от закупки всякой хренотени для зелий отвертеться не получилось. Слакхорн к комплектности наших наборов юный алхимик достаточно придирчив, но хотя бы по делу спрашивает. Кстати, вот и он, легок на помине. Добрый день, профессор Слакхорн. Поприветствовал я Зельевара, выходившего из аптечной лавки. «Мистер Поттер, вот так встреча!» Моржовые усы старого профессора сами собой поползли вверх. «А это вы, мисс Блэк?» «Вообще-то я уже давно миссис Тонкс, профессор», — ответила ему Андромеда. «Моя дочь в этом году закончила школу». «Да, да, я же помню, семикурсница с Хаффлпаффа, выпуск этого года, столь яркой ученицы у меня еще не было». «Так, значит, Гарри на вашем попечении, миссис Тонкс?» «Да, профессор, и кое-чему я его учу сама». «Похвально, похвально, вы были очень способны в школе, да и сами вы, мистер Поттер, надо сказать, показываете у меня вполне хорошие результаты. Признаюсь, я очень разочарован в Северусе, он практически загубил благородное искусство приготовления зелий. А вот вы подаете большие надежды, и я буду очень огорчен, если вы на следующий год не придете на собрание моего улиточного клуба». «Мисс Блэк, простите, миссис Тонкс может вам объяснить, что это за клуб, она сама в бытность студенткой не раз бывала у меня. Сочту за честь нанести вам визит, профессор Слакхорн», столь же вежливо отвечаю. «Замечательно, на следующий год я вас жду, и если вам потребуется какая-то помощь по моему предмету, не стесняйтесь спрашивать». «Спасибо, профессор Слакхорн, ни за что». «Ну-с, на этой ноте позвольте откланяться». «Увы, меня ждут», профессор нахлобучил котелок и куда-то ушел. Задержка, вызванная беседой с профессором, неожиданно оказалась спасительной. У входа в книжный магазин висело объявление. «Гилдерой Локхарт сегодня будет раздавать подписанные копии своей автобиографии. Я, волшебник, сегодня с 12:30 до 16:30, учитывая, что на часах было уже без 15:05, то мы удачно с ним разминулись. По части новых книжек нашел одну, а именно «Наставление по уходу и стрельбе из станкового пулемета системы Максим Обр, 1910-40 год, опять предвоенное, 41 года издания, с клеймом неизвестной мне В, Ч14683И. Попала сюда, скорее всего, точно так же, как и та энциклопедия волшебных существ. Где б еще сам пулемет найти? Жутко полезная штука в хозяйстве, однако, о применении, вспоминаем старый фильм «Брат 2», там это хорошо показано. В магазине с артефактами, где я в прошлый раз скатерть-самобранку добыл, привлекла внимание куча какого-то хлама. Подошел, достал оттуда нетронутый ржавчиной револьвер системы «Наган» в потертой кожаной кобуре. «Почем?» – спрашиваю. «По десятке. Все равно никто не берет. И за эту десятку я тебе насыплю патронов, книжку дам да инструменты для чистки. Никто не берет, парень, только ворон с него пугать. Ну-ну, кому ворон пугать, а кому ценный рабочий инструмент? Что ЧК при товарище Дзержинском, что НКВД при товарище Берия, что СМЕРШ времен войны, все они с наганами ходили. Книжка по разборке и стрельбе оказалась 1911 года, с ятями и ерами, еще времен царя. Мне все это стало подозрительно напоминать компьютерную стрелялку под названием Duke Nukem, ту самую, старую добрую, в которой, помню, столько часов было мной просижено. Здесь ее еще даже не написали, недочет, однако, хотя тут и компов таких еще нет. Короче, на первом уровне ходил с голыми руками, на втором нашел наган. На третьем при таком раскладе должна быть трехлинейка или что-то похожее по массовости и убойности, а на четвертом, как минимум Максим. Местное магическое сообщество абсолютно уверено, что огнестрел им для решения проблем совершенно не нужен и им на все про все хватит их собственных ВП. Хотя это как посмотреть, вообще, судя по тому, как тут колдуют, так тот же наган будет намного полезнее убивающих заклятий. Пока палочку достал, пока слово сказал, а из револьвера уже весь барабан можно за этот момент выпустить. Как говорили в моей прошлой жизни, лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Весьма показателен по этому поводу. Кстати, фильм про Индиану Джонса, по-моему, «В поисках утерянного ковчега» назывался. Там отличная сцена есть. Какой-то арабский вояка вызвал главного героя на поединок, вышел и стал мечами в воздухе размахивать. Так главный герой, недолго думая, достал кольт и одной пулей араба того пристрелил. Все, тушите свет, война закончена. Наган спрятал подальше, пока Андромеда не увидела. Пока не добыл чего посерьезнее, основное оружие для самозащиты у меня будет. Через пару дней Дора рассказала, что, оказывается, раздача слонов, то бишь автобиографии Локхарта, закончилась скандалом в виде драки, которую учинили некто Люциус Малфой, то бишь папаша некоего особо наглого слизеринца, и Артур Уизли, то бишь отец Фреда и Джорджа. Не повезло мистеру Уизли, зашкварился. Вряд ли у него Абапл был при себе. 6 августа сходил в гости к Сьюзен, поздравил с днем рождения. Девчушка не смело клюнула меня в щеку, при этом покраснела точно как наш советский флаг. А на следующий день бонсы уехали в отпуск на Багамские острова. 8-го завершилась Олимпиада. Первое место по медалям завоевал СССР, 2-е – ГДР, 3-е – неожиданно для всех – Югославия. Англичанам осталось только в бессильной ярости скрежетать зубами откуда-то с середины медального зачета. Ждем следующие игры, через 4 года в Афинах. Греция в этой истории за наших, может быть, так судить против нас не будут, как это было в прошлой истории. 10 числа нагрянули в гости Фред с Джорджем. Здорово, Гарри. Ты, Танкси. Как вы тут поживаете? Мы к вам, это, хотим обдумать. План совершения новых пакостей. Всегда пожалуйста, улыбается Дора. Только теперь уж без меня, я только на каникулах смогу вас консультировать. Да ради Мерлина, мы не обидимся. Если что, Гарри поможет. Будем через него связь держать. Конечно. «Помогу», — отвечаю им. «Кое-кому в нашей школе определенно надо периодически давать по рогам. Причем кулаками их бить по понятиям нельзя. Но кто сказал, что нельзя взять в руки орудие труда? Конечно же, можно. Даже нужно. Не только орудие труда. Мы изобрели конфеты. С особым составом. Съел, и превратился. Ослиные уши. Змеиный язык. Хвост от ящерицы. Это еще не предел. Вот и займемся, как приедем». Согласился я с ними. Раздачу устроим обязательно, но только чтоб самим не спалиться. Не спалимся. Видишь, что у нас есть? Братаны вытащили некий свернутый лист пергамента. Ударив по нему ВП, они произнесли: «Торжественно клянусь, что я замышляю шалость и только шалость». Карта сама собой развернулась, и на ней появились контуры некоего плана большого здания. Комнаты, коридоры, переходы, номера классов и названия территорий. И по этой карте подобно тараканам движутся отметки с именными ярлыками. Вот, гляди, дружище Гарри, Это наша карта. Карта мародеров. Мы украли ее у Филча. На первом курсе. С тех пор нас никто не мог поймать. Оригинально. Чё, мне бы такую. А то вон мы с Дарой в прошлый раз, как в слизеринском сортире закладку делали, так потом 10-й дорогой уходили, и все равно чуть не попались. Хорошо, миссис Норрис на нас не отреагировала, помнит, как мы ей вкусных мышек подкинули. Так и бери. Мы за свою учебу весь замок наизусть изучили, чтобы карту закрыть. Стукни по ней палочкой. Скажи, шалость удалась. Спасибо, пацаны. Всегда знал, что на вас можно рассчитывать, отвечаю им. Ни за что. Ты нам больше брат, нежели Рон. Его, как мы домой вернулись, мама сразу в курятнике заперла. Даже в косой переулок. За книжками не взяла. Зато вот Джинни, сестренка наша мелкая, то есть, все глаза потом выплакивала, что не смогла тебя увидеть. Она так и не перестала бредить своей идеей выйти за тебя замуж. Вот это уж позвольте решать мне самому, кого в жены брать, а кого нет. Так мы ей об этом и сказали. Разрыдалась и убежала к себе. Мама потом нам выволочку устроила. Вот мы к тебе и сбежали. Все равно мы ее не поддержим. Тебя и так все хорошо. Есть Дора, малышка Сьюзен. На наш скромный взгляд, они намного лучше. Кстати, дружище, домино у тебя далеко. Давай, может, козла забьем. Как ты нас научил, так нам и понравилось. Давайте, ответил братанам я, потянувшись за коробкой с домино. Высыпал на стол, а пары для игры сложились сами собой. Как обычно в таком случае, мы с Дарой против Фреда с Джорджем. Так и просидели мы весь вечер, забивая козла, играя в подкидного и обсуждая перспективы устройства мелких и крупных пакостей. А мне теперь появился еще один повод задуматься. Впереди неизбежная встреча с мадмуазель Уизли, той самой, на которой канонический Гарик в итоге и женился. Причем женился, упорно не замечая всей ее предыдущей шашни со всеми хлопцами школы за время учебы. Здесь, выходит, аппетиты указанной девицы точно такие же, спит и видит, как бы меня окольцевать. А вот хрена ей лысого, а не моя рука и сердце. Тем более что та, которая моя бывшая по прошлой жизни, очень на эту самую Джинни, какой ее в фильмах рисовали, похожа была. Второй такой же я не вынесу, и одной-то много было, особенно под конец нашего с ней романа. Тем более что у меня и так здесь есть девчата знакомые. Сьюзен, само собой, милая, симпатичная, дружелюбная. Дафна и Трейси, которые сами по себе достаточно молчаливы и закрыты, но рядом с нами частенько в тот год сидели. Про Дору я уже и не говорю, она от меня не отходит после того, как я пресек попытку ее изнасилования, избив философским камнем двоих слизеринцев, а потом превратив их в мышей и подбросив кошки завхоза. Притом при всем Дора сама по себе замечательная как личность, веселая, общительная, за словом в карман никогда не лезет и рядом с ней и у самого на душе теплеет. Причем ее способности к метаморфизму тут, дело десятое, знаю я, как она это не любит, так и не просил ни разу. Если я не спущу эти наши отношения в унитаз, то проблем с противоположным полом у меня не будет. Нахрена мне здесь еще и Джинни? А если учесть, что в отдаленной перспективе, курса так после 4-5, я планирую покинуть старушку Британию и перебраться в какое-нибудь более спокойное место для проживания, то вопросы с отношениями с кондачка не решаются. Поехать жить в заснеженную Россию согласится далеко не каждая. Речь идет о Льве Ивановиче Яшине, вратаре сборной СССР по футболу и команды «Динамо Москва», который был объявлен лучшим вратарем всех времен и народов. В нашем мире чехи не любят поляков из-за тешинского вопроса. В 1938 году, когда Гитлер захватил Чехословакию, Польша тут же самовольно и без объявления войны напала на чехов и отхватила в свою пользу добрый кусок земель с городами Тешин, Богумин и Острова, то есть всю область Чешской Силезии. После войны силезские земли вернулись обратно в состав Чехословакии, но повод для конфликта все равно остался, ибо силезский регион оба государства считают своим. Так и есть. Венгры не забыли, как по Трианонскому договору 1920 года их территорию сократили втрое, при этом полстраны отдали румынам. Собственно, именно с этих пор венгры румын очень не любят, и трансильванский вопрос может стать еще одной точкой серьезных претензий и территориальных споров. Вступление обеих стран в Евросоюз этот конфликт только приглушило, но не убрала совсем, и с возможным распадом ЕС трансильванский вопрос может быть поднят снова. Видень, именно так называется город Вена на всех картах в Чехии и Словакии. Беч, именно так называется город Вена на всех картах в Венгрии. Имеется в виду адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов, бывший во время войны народным комиссаром военно-морского флота СССР. Под этим понятием Вован понимает создателей коммунистической идеи, то есть Карла Маркса, Фридриха Энгельса, В. И. Ленина и В. Сталина. Для справки, собрание сочинений Маркса и Энгельса состоит из 50 томов, Ленина – из 55, Сталина – на данный момент издано 18. Глава 9. Сиятельное ничтожество. То, что было когда-то до боли родным, то сегодня за грош продадут. Осень рыжим хвостом заметает следы, те, которые к храму ведут. Плачут лики святых православных икон, и евреи забыли талмуд, и играют мышцы у ларьков шелупонь, и поют петухи про тюрьму. Александр Розенбаум, воры в законе. 1 сентября Андромеда отвезла меня на вокзал. Дора, увы, с нами не поехала, ибо, пускай и с большим трудом, но все же поступила на курсы при здешней ментовке под названием «Аврорат». Поэтому с ней я попрощался дома, обещали друг с дружкой переписываться и встретиться лично на каникулах. Снова вокзал, снова знакомый перрон с дробным номером. На станции встретился с загоревшей Сьюзен, которая, увидев меня, натурально засияла от счастья. Сюда же подошел Тони, а потом и Ханна, которая бросилась моему еврейскому приятелю на шею. Судя по всему, эти двое за лето время не теряли. Так вчетвером мы в вагон и погрузились. Сьюзен по своему обычаю попросила меня спеть что-нибудь новенькое, что я с радостью и исполнил. Незадолго до отправления я услышал из окна чье-то нытье со стороны перрона. «Мама, мама, Гарри опять здесь нет. Успокойся, Джинни, сегодня ты поступишь, и вы с ним обязательно встретитесь. Не хочу ждать. Успокойся, почему бы тебе не поискать его сейчас? Он же где-то здесь, во всяком случае, должен был сесть на поезд. Так, мать, на, боевая тревога. Е-у-п. Это же сейчас припрется сюда и будет меня искать. Рон уже полетал в прошлом году, так теперь не желает со мной общаться. Теперь еще эту нечистая сила принесет. А такое знакомство, подчеркиваю еще раз, ни мне, ни кому-либо из нашей честной компании особо не нужно. Тем временем поезд отправился. Дверь в свое купе мы профилактически закрыли, а умница Сьюзен наложила на стекла в проход чары односторонней прозрачности, явно подсмотренные у тети. Ситуацию с грозящим нам ночным кошмаром во плоти я ей объяснил, и она теперь всерьез беспокоилась за сохранность нашей дружбы. Пару раз, кстати, нечто мелкое и рыжее в проходе все же мелькало, но, к счастью, безуспешно. К нам только Фред и Джордж заходили, и то по паролю мародеров, который я у них же и перенял. Примерно на середине пути мы заметили, как слева от поезда, явно нас обгоняя при этом, летит над полями и лугами автомобиль размером где-то с горбатый запорожец. За рулем его сидел еще один рыжий тип. Рон, первый распознала Сьюзен. Фред и Джордж здесь были, от Джинни мы закрылись, а Перси не до нас. Ну да, он же типа староста, куда уж нам, грешным, до него. Кстати, друзья, я совсем забыл вам сказать, объявил Тони. Этот год с вами у меня последний. Папа неделю назад вызов получил. Дядя Аарон все сделал, говорил, что к следующему лету наш дом должны заселить. Так что решили, что я доучусь этот год, а потом уеду. Будете мне в Эрец-Исраэль писать, в город Тель-Авив. Вот так вот, да, везет же некоторым. В отличие от предыдущего года, в замок мы добирались не на лодках, а на каретах, которые двигались сами по себе, без лошадей или мотора. То, что электричества в замке нету, это я уже понял, господа британские чародеи ужасно консервативны в этом плане, хорошо хоть сортиры догадались сделать, а то знаем мы, как в средневековых замках с удобствами дела обстояли. Да вода горячая в душе есть, а то пришлось бы, помимо печки, еще и баню строить. За стол мы в этот раз уселись сразу, а вскоре и первокурсников привели. Шляпа, видимо, решила сдержать свое обещание насчет новых песен, и то, что я знал, у меня с головы скачало, потому что запела примерно следующее. «Ша, братва, сейчас скажу, вам без комплимента, и усвойте, фраера, суть всего момента, ежели кто нахально лезть, станет к тете Песе». Будет он тогда совсем, мне не интересен, ежели делать кому с вас, нечего со скуки, чешет дурь собачья, вам блатные руки, гадом буду, и тогда, прокляни, родитель, я засуну их туда, в то, на чем сидите. Когда песня закончилась, мадам МакГонагалл по обычаю начала читать список принятых. Из этого списка отмечу троих. Колин Криви, мелкий из дедушкиной фотокамерой в руках, известный в прошлый раз как объект папарацци, попал на Гриффиндор, и, к его огорчению, некоего Г. Д. Ж. Поттера там не увидел. Младшая сестренка Дафны Гринграсс, которую звали Астория, и которая со своими синими глазами и черными волосами выглядела не менее эффектно, чем старшая сестра, уселась вместе с нами за стол Хаффлпаффа. Ну, и мадмуазель Уизли, как и в каноне, тоже оказалась на Гриффиндоре, как и все остальные ее родичи, за исключением Рона. Кстати, что-то его самого здесь не видно. И еще, шляпа в этот раз не отправила к змеенышам ни одной девочки. Все же понятие, вещь такая, видимо, шляпа еще в прошлом году из беседы со мной уяснила и запомнила, что любителей своего пола надобно посылать за отдельный стол в петушиный угол, и с другими их не смешивать, чтоб не зашкварились. Борода у Дамблдора стала за лето еще длиннее. Среди преподавателей на месте замотанного в тюрбан покойного не только лишь Кверелла сидел субъект с длинным блондинистым хайром и в балахоне нежно-голубого цвета, улыбавшийся во все 32 зуба. Это, стало быть, сам месье Локхарт, автор всей той пачки макулатуры, которую нам порекомендовали. Кстати, из нашей честной компании приобретать опусы этого вот местного аналога Дарьи Донцовой не стал никто. А вот Гермиона, насколько я мог ее видеть, сидела за гриффиндорским столом и глядела на писателя и сердцееда затуманенным взглядом. Ну да, небось, успела не только приобрести и прочитать все 26 указанных в списке книжек, но и заучить их наизусть. Эх, так ведь и крышей двинуть можно, если она уже ею не двинула. Торжественную речь Дамблдора прервал глухой удар, раздавшийся откуда-то снаружи и по звуку напомнивший не то столкновение «Жигуля» с КамАЗом, не то разрыв петарды особо крупного размера. Минут через 10 в большой зал ввалился матерно ругающийся мистер Филч, который волок за ухо чумазого Рона. Этот студент врезался на магловской машине в дракучую иву. Причем не только врезался, а и поджег ее, спалил свой транспорт и весь свой багаж. Неужели? Удивился директор. Так и есть. Дерево сильно обгорело, и сломано 3 ветки. Какой ужас! Огорчился мнимый пацифист Дамблдор. Надеюсь, это не увидели маглы. К сожалению, директор, то, как мистер Уизли взлетал над Лондоном, видели очень многие, огорченно ответил Слакхорн. Меня уже успели об этом оповестить. Что же вы предлагаете, Гораций? Вы же декан Слизерина, вам и решать. Увы, если бы мистер Уизли учился немного лучше, я бы ограничился объявлением ему выговора. Но, к сожалению, результаты мистера Уизли за первый курс весьма и весьма плачевны. Он едва ли прошел минимум для поступления на второй курс. По моему предмету успехи мистера Уизли и вовсе отвратительны. Поэтому у меня нет другого выхода, кроме как просить об исключении мистера Уизли из рядов учащихся нашей школы. Вы меня разочаровали, мистер Уизли. Очень разочаровали, горестно добавил Зельевар. Профессор, я отработаю. Увы, сударь, я не вижу оснований для оставления вас в школе. В мое время отчисляли и за меньшие нарушения, чем полет до школы на виду у маглов. Поэтому попрошу вас сдать вашу палочку. Профессор Дамблдор, вы же обещали. Завопил Рон. Увы, Рональд, мой мальчик, ты очень меня подвел. Но, хотя профессор Слакхорн и настаивает на твоем исключении, я пойду тебе навстречу. Но предупреждаю, что любое следующее нарушение подобного плана, и мы будем вынуждены отправить тебя домой. Пока же это будет 200 баллов со Слизерина и полгода отработок у мистера Филча тебе лично. Палочка будет выдаваться тебе только на время уроков, после окончания занятий ты будешь вынужден сдавать ее своему декану или старостам. В течение этих полугода твои поощрения, стоит им возникнуть, в зачет факультету не пойдут, а взыскания, наоборот, будут учитываться. Ты все понял? Понял, профессор Дамблдор. Спасибо, спасибо. Казалось, Рон сейчас упадет на колени и расшибет себе лоб в поклонах. Кстати, после окончания торжественного ужина прошу зайти в мой кабинет. Мне с тобой нужно поговорить. Так, похоже, началось. Если после этой беседы директор пожелает видеть меня, значит, беседа была на предмет неудачной попытки набивания мне в друзья некоего Рона Уизли, год назад закончившейся вылетом упомянутого из окна вагона на перрон станции. Прерванный ужин возобновился, а потом мы отправились в наше общежитие. Наши старые комнаты оказались закреплены за нами же, и печка посреди гостиной все так же стоит. На следующий день, после завтрака, Рону опять прилетело вопящее письмо. «Рональд Биллиус Уизли, как ты посмел? Украл машину. Я бы не удивилась, если бы они тебя исключили. Подожди, я до тебя еще доберусь. Надеюсь, ты не перестал думать, через что мы прошли с твоим отцом, когда увидели, что она исчезла. Вчера мы получили письмо от Дамблдора. Я думала, что твой отец умрет от стыда. Мы не для этого тебя растили. По поводу твоего отца теперь ведется расследование. Это полностью твоя вина. Если ты совершишь еще хоть один проступок, мы сразу же заберем тебя домой». Проорал конверт под дружный смех всей школы. «Ну, дела, и вот эту вот крикливую мадам по канону прописали мне, то есть Гарику, в тещи. Зашибись. Если бы вы были моей женой, я бы повесился». После завтрака нас встречала мадам Спрут, ибо первым уроком у нас снова была травология, и опять с гриффиндорцами. Мадам Спрут была довольно мрачной, что, в общем-то, не вязалась с ее жизнерадостной натурой, но, подойдя ближе, мы поняли, почему. Рядом с ней стоял Локхарт, все так же сиявший белозубой улыбкой, и что-то ей объяснял, а за ними виднелся силуэт покоцанной дракучей ивы, в которую вчера впилился Рон. Несколько веток дерева были натурально перевязаны чем-то наподобие бинта. Вот интересно, неужели этот Локхарт настолько, ГМ, сведущ в лечении больных растений? Или он, как это обычно свойственно эстрадным, сценическим и литературным знаменитостям, просто-напросто лезет затычкой в каждую бочку? На наше счастье, Локхарт мою физиономию не распознал. А что, в газетах я не появлялся, поэтому отсутствие у меня двух главных особых примет, то есть круглых очков и шрама на лбу, осталось для почтеннейшей и не очень публики неизвестным. Так даже лучше, скрытность – лучшее оружие в моих условиях. Как говаривал дедушка Ильич, конспирация и еще раз конспирация. Локхарт что-то продолжал втирать нашему декану, но понял бессмысленность своих усилий, развязно подмигнул всем нам и удалился. На первом уроке мы пересаживали мандрагоры. Это оказались такие корнеплоды, по виду наподобие женьшеня, которые при извлечении из земли жутко верещат. Мадам Спрут объяснила, что вопли созревшего растения способны убить человека. Зато корень, а точнее настойка на нем, весьма полезная вещь, ибо снимает любое проклятие или превращение. Интересно, из чего тут настойки делают? Из водки или из спирта? Простейший аппарат по получению сырья можно сделать из обычного котла, накрыв его крышкой и подсоединив змеевик. Препод скорее всего разрешит, Слакхорн большой любитель по части всяческих экспериментов, причем он, в отличие от Снипа, еще и вовсю приобщает к этому делу студиозусов. Так что, в принципе, ничего не мешает последовать рекомендациям гениального русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева касательно рецептуры производства водки. Надо попробовать, будем Дамблдора спаивать, может, белочку словит, да и поедет опять в шестую палату. Там его давно уже заждались. Следующим уроком была трансфигурация, и мадам МакГонагалл в качестве задания поручила нам превратить жука в пуговицу. У нас со Сьюзен получилось, еще преуспела Гермиона, а вот ее однокурсник Симус Финниган доколдовался до того, что жуки попросту лопались с оглушительным треском, точно как китайские петарды. Надо обратить на этого подрывника внимание Фреда и Джорджа, такой фрукт будет нам полезен. И вообще уже пора собирать партизанский отряд, а то, насколько я помню книжки, через пару лет начнется, а почтеннейшая публика сидела на попе ровно, пока резать не пришли. После обеда мы отправились на урок к Флитвику, а гриффиндорцы, на защиту от темных искусств, в логово к Локхарту. Флитвик, после краткого опроса по прошлогоднему курсу, задал новую работу, по тренировке чар легкости, должных уменьшать вес поднимаемого предмета. На следующий день защита была и у нас. На пару со Сьюзен решили сходить, посмотреть, чему такому будет учить этот Локхарт, в которого, как показало вскрытие, беззаветно влюблены практически все девочки на курсе и даже некоторые особо одаренные мальчики. Слава богу, Последние в рядах нашего факультета не водились, сия зараза, больше по слизеринской части, зря, что ли, шляпу понятием учил. Кабинет носил следы недавнего разгрома. Как поведали нам до этого братаны-близнецы, напомаженный хлыщ Локхарт притащил на урок Гриффиндора и Слизерина клетку с корнуэльскими пикси, то есть напоминавшими больших бабочек гуманоидными существами синего цвета и с маленькими крылышками на спине, и не нашел ничего умнее, чем их выпустить. Эти самые существа, едва очутившись на свободе, устроили в классе самый натуральный погром, рвали бумагу, переворачивали парты, пугали детей. Невилла Лонгботтома подвесили за штаны на висевшую под потолком люстру, и бедолага грохнулся оттуда вместе с ней. Локхарт же как укротитель оказался совершенно бесполезен, позорно сбежав с места действия и спрятавшись в своей подсобке. По словам братанов, сильнее всех рыдала по поводу учиненного разгрома Гермиона Грейнджер, притащившая на урок полное собрание сочинений своего предмета обожания и прямо там, на месте, его и лишившаяся, поскольку все книги были разорваны в клочья. Все ждали нечто похожее и у нас. Иных мыслей при виде кабинета, увешанного портретами самой доморощенной знаменитости во всех ракурсах и в сотни разнообразных вариантов облачений разной степени торжественности, и не возникало ни у кого. Горький опыт двух других факультетов стоял перед глазами, и восторженная любовь некоторых особо незамутненных личностей к гению писательского таланта была уже не такой сильной. Локхарт появился в сиянии своей мантии, на этот раз лиловой с блестками, и аромате парфюма. Взяв со стола кого-то из восторженных обожателей книжку «Йоркширские йети», он начал: «Гилдерой Локхарт, кавалер ордена Мерлина третьей степени, почетный член Ассоциации защиты от темных сил и пятикратный обладатель премии за самую очаровательную улыбку журнала «Еженедельник для ведьм». Но дело не в этом, я ведь не избавился от лондонской корги», улыбнувшись ей. Слов нет, одни выражения. Спич, конечно, аховый, хуже только Кверрелл выражался, не только лишь который. Так тот просто говорил в стиле преснопамятного боксера, и был, в общем-то, достаточно безобиден. Этот же манерный павлин занимается самолюбованием, короче, нарцисс с 80-го уровня с манией величия в запущенной стадии. По прошлой жизни помню, многие эстрадные знаменитости таким же недугом страдали, хотя... Применительно к ним, скорее не страдали, а наслаждались. Месье Локхарт явно из этих. Вижу, вы все купили полное собрание моих сочинений, и это просто отлично. Продолжал тем временем Локхарт. Думаю, мы начнем наш урок с небольшого теста. Не волнуйтесь, это всего лишь для того, чтобы проверить, насколько хорошо вы читали мои книги, насколько вы их усвоили. Он раздал нам бланки для тестов, а когда вернулся за стол, сказал: «Вас 30 минут, начинайте прямо сейчас». Гляжу в переданный мне листок. 1. Какой у Гилдероя Локхарта любимый цвет? 2. Какая у Гилдероя Локхарта тайная амбиция? 3. Что, по вашему мнению, на данный момент является самым большим достижением Гилдероя Локхарта? И так далее, до пункта с номером 54, гласившего, когда день рождения у Гилдероя Локхарта и какой подарок будет для него идеальным. Гарри, он что? «Совсем из ума выжил», — шепчет мне Сьюзен. «Как можно за месяц перечитать и запомнить столько книг?» «Не знаю, Сью, тайна сия велика есть», — отвечаю ей. «Некоторые, вон, успевают, Гермиону вспомни». Готов поспорить, что она успела заучить наизусть все собрание сочинений и ответила на весь этот бред правильно. «Что есть, то есть», — улыбается Сьюзен. «А нам-то что делать? Нам с тобой, Сью, остается поступать по методике научного тыка». То есть, писать вместо ответа всякую билиберду, все равно она не будет отличаться от общего содержания теста. Так и сделали. Сьюзен во всех ответах написала всякую чепуху. Причем, вот ведь мое влияние сказывается, среди ответов практически все были такие, что выставляли гражданина Локхарта на посмешище. Я же поступил проще, просто и без затей поставив во всех местах для ответов стереотипный Лэкенси Мираж. Здесь ему не тут. Пускай знает, что не все тут испытывают перед ним пиетет, точнее, это делают не только лишь все, есть и такие, кто в грош его не ставит. Полчаса спустя Локхарт собрал листки и проверил их прямо перед нами. «Ай-яй-яй», — сказал он, вальяжно прохаживаясь перед рядами парт. «Никто не вспомнил, что мой любимый цвет — лиловый. Лиловый, подчеркиваю, а не голубой, мистер Энтвистл. И нет, Я не желаю получить работу в квартале красных фонарей Амстердама, мистер Гольдштейн. А, кстати, что это у вас такое написано? Киш Миртухис, это в половине вопросов. И у вас, мистер Поттер, кстати, мистер Поттер, мисс Боунс, мистер Гольдштейн и мисс Сабот не ответили правильно ни на один вопрос. Гарри, я этого от тебя не ожидал. Ты, наверное, не читал мои книги. Тогда тебе совершенно необходимо их прочесть. Кстати, а где они? Я на ваших партах их не вижу. У всех вас. Стесняюсь спросить, а для чего они нам? Спросила Сьюзен. Ну как же, я же заявил их в качестве учебного пособия. Если вы не прочитаете моих книг, то так и не научитесь бороться с ужасными темными существами. С какими, например? Ехидно спросил Тони, явно намекая на перхоти прыщи, коих подобные напомаженные знаменитости, судя по вездесущей рекламе шампуней и косметики для морды лица, обычно боятся больше всего. Ну, смутился Локхарт. Вот, например, с такими. Позвольте вам их показать. Он удалился к себе в подсобку, долго где-то копался, потом принес и показал нам банку с некрупными жуками, полосатые надкрылья которых показались мне подозрительно знакомыми. Ну да, точно, сколько раз я их у себя на даче с картошки собирал, что их самих, что их красно-черных личинок. Позвольте вам представить, это калифорнийский пергаментный жук. Он поедает пергамент и приводит книги в состояние полной негодности, а в процессе поедания впитывает в себя магическую силу, содержащуюся в древних томах, но я научу вас, как с ним бороться. Знаешь, Сью, лично мне идея ходить на уроки этого пустозвона не кажется такой уж блестящей, шепнул я Сьюзен. Ты тоже так думаешь, уверен. Потому что то, что он нам показывает, это на самом деле самый обыкновенный и насквозь, представь себе, не магический сельскохозяйственный вредитель под названием колорадский жук, который уничтожает картофельные поля и в поедании пергамента никогда замечен не был. Так что все вопли гражданина-профессора, это бред сивой кобылы. Ничего себе, прыснула Сьюзен. Почему же тогда? Потому что Локхарт, как мы с тобой прекрасно видим, по факту такая же фальшивая дешевка, как и все его опусы. Он пользуется тем, что маги обычно не сведущи в жизни не магического мира, вот и изобретают всякую чушь. Как говорится, не так страшен дурак, как дурак с инициативой. Поттер, Боунс, вам не интересен мой рассказ о пергаментных жуках? Обратил на нас внимание Локхарт. Тогда однажды они съедят ваши библиотеки, и вы очень пожалеете, что невнимательно слушали мои лекции. Отнюдь, профессор Локхарт, встаю и отвечаю. Дело в том, что я немного больше разбираюсь в немагическом, или, как здесь говорят, магловском мире, так в народе то насекомое, о котором вы столь любезно изволили нам рассказать, называется колорадский картофельный жук. В поедании пергамента сие насекомое замечено не было, но вместо этого личинки этих жуков уничтожают посадки картофеля, того самого, который мы употребляем в пищу. По классу послышались смешки. Понимающе улыбнулись Тони и Сьюзен. Остальные, кто происходил не из волшебных семей, тоже давились со смеху. А вот Локхарт пораженно заткнулся и уставился на меня, широко раскрыв глаза. «Никакой магии в себе этот жук не носит, да и не носил никогда», — продолжал я. «Зато вот полям фермеров он очень вредит, и магловские фермеры применяют ядохимикаты, чтобы его свести, или же, если посадки картофеля незначительны, собирают жуков и их личинок руками. Процесс сей весьма трудоемок, но иного способа бороться с колорадским жуком наука еще не выдумала, а естественных врагов в виде птиц у него нет. Но откуда ты все это знаешь?» – удивился Локхарт. «Неужели знаменитый Гарри Поттер так хорошо разбирается в магловском мире? К вашему сведению, профессор Локхарт, я узнал о мире волшебников только в прошлом году, будучи 11 лет от роду, а до этого жил в мире тех, кого здесь называют маглами, и жуков вот этих вот с картошки лично собирал, руками». Смешки переросли в здоровый смех. Локхарт же покраснел аки вареный рак и, пятясь задом, скрылся у себя в подсобке. Такого позора он ожидать не мог. «Это не преподаватель, а какое-то сиятельное ничтожество», — сказал я, когда мы выходили из класса, чтобы отправиться на обед. «Изобретает невесть что, то, чего в природе нет и в помине, и выдает плоды собственного идиотизма за великие свершения и научные открытия, а сам-то по факту и не умеет ничего. что у гриффиндорцев вон вчера с пикси в клетке было, что у нас с колорадскими жуками. Мои одноклассники понимающе кивнули. Вечером Сьюзен написала письмо Амели и в деталях рассказала про Локхарта и его урок. Пока она это письмо сочиняла, мы еще раз поржали над неуклюжей попыткой Локхарта нас надуть. Ну да, кто ж знал, что в классе окажется человек, который сам лично насобирал не одно ведро этих жуков. Зато мадам Спраут, до ушей которой, как оказалось, обсуждение этого урока тоже дошло, была счастлива, ибо, как она нам потом объяснила, студенты и маги, разбирающиеся в садово-огородном деле, по нынешним временам были большой редкостью. Да и вообще, как мне потом за чаем поведала Сьюзен, большинство так называемых чистокровных родов вроде печально известного Малфоя давным-давно переложило обязанности по уходу за домом, садом и хозяйством на плечи тех самых домовиков, которых мы весной успокаивали дихлофосом на школьной кухне. На Руси же, как в моей книжке написано, домовик западный не водится, ибо традиционно враждует с домовиком русским, который для наших краев естественный обитатель. А русский домовик как раз таких аристократов, как Малфой, и не любит, ибо хозяин должен и сам за домом и огородом следить, а не то домовик ему устроит что-нибудь вредное. Попытки завести западного домовика в Россию были, особенно когда при Петре I в Санкт-Петербург и российскую державу понаехало множество иностранных проходимцев, магических в том числе, но завезенные домовики долго не прожили, ибо оказались несовместимы с чародейской природой Руси-матушки. Судя по статье из книжки, попытки завести таких домовиков предпринимались неоднократно, и последний раз на тот момент их завезли иностранные интервенты в Архангельск и Владивосток, но и там сии существа прожили недолго. Последний отмеченный домовик издох в 22-м году, и с тех пор как минимум 16 лет случаев их появления отмечено не было.